Глава 13. Сам такой. Миг спустя моя ладонь касается пчелы, и жужжалку разрывает на части. Упс, надо послабее бить. Ах ты ж гадина! Стоило отвлечься, как меня ужалили в шею. И главное, да как ты, сволочь, подкралась ко мне? Что за пчела-ниндзя? Хватаю скотину и метаю в дерево, после чего тут же начинаю махать руками, раздавая лещей. Но ослабленных. Мне нужен не пчелиный взрыв, а пчелиные тушки. Пчел же было... Да куда ни глянь, везде они. И размером, блин, с кулак, а некоторые даже больше. Все жужжат, пытаются ужалить и окружают, гады такие. По левую от меня сторону Аня со своими морозными питомцами. Справа Лиза с огненным варгом. Обе используют магию, и пчелы к ним близко не приближаются. Они, собаки такие, не самоубийцы. Эти пчелы, те еще утки противные и жутко хитрющие змеюги. Дальше от них дриады, которые машут руками, но, похоже, ни одну пчелу они так и не убили. Дриад попросту отвлекают. Где-то позади нас рычит Ева, которую просто облепили. И на ней уже живого места не найти. Возможно, эти пчелы перепутали росомаху с ее родичем, медоедом, и сейчас жестоко мстят. Ева пытается рвать их когтями, но пчелы очень ловкие. А еще они не умирают после того, как ужалят. У них просто отрастет новое жало. Не сразу, конечно же, за неделю или месяц примерно. Оля вместе с Мариной спрятались под иллюзией, а кролик Кри скачет то тут, то там и вполне успешно сражается. Я ему кинул две сабли, и белый кролик отлично ими махал, убив уже более десятка жужжащих монстров. Альму пока не призывал, так как не хочу лишних вопросов. Да и когда она стала арахной, ее паучья сеть начала создаваться тяжелее и медленнее. Но самая жесть творилась в лагере охотников. Не знаю, что они там с собой несли, но пчелы прилетели именно за этим. 9 человек, половина из которых маги, находились в настоящем торнадо из пчел. И это не просто так, чтобы напугать. Нет, пчелы таким образом атакуют. Пчела называется «похититель магии», и, думаю, их название вполне достаточно объясняет, что они делают. Не знаю, в каком там состоянии охотники, но им скоро будет полный кабздец. И по-хорошему надо схватить своих и тупо убежать на соседний остров, но я ведь и так собирался охотиться на этих пчел. Вот только охотники... Ладно, откачаю их потом. «Бомбы!» — громко выкрикнул я заранее обговоренное предупреждение, пытаясь перекричать бесконечный «жжжж». Женщины тут же засуетились, закидывая в рот специальные таблетки и надевая респираторы на лица. А затем я бросил на землю полулитровую глиняную бомбу. Из нее тут же хлынуло зеленое облако, да такое, что ближайшие пчелы посыпались на землю, а остальные стали в ужасе разлетаться. Облако стремительно заполонило собою все вокруг и разогнало торнадо, окружившее охотников. Но накрыло полуживых людей, а затем битва закончилась. Дриад я сразу же отозвал. Девчата вернули своих питомцев, и вскоре мы нашли друг друга в этом зеленом тумане. Благо, достаточно было идти на голос. Без пчел тут наступила тишина. «Все целы», — я кинул взглядом 4 женщин, и выглядели они нормально. «Да, артефакты защитили», — кивнула Аня и подняла руку со своим белым наручем. «Но его почти разрядило. Это не пчелы, а жуть какая-то». «Похитители магии. Одни из опаснейших хищников данного архипелага. От них нужно убегать, а не сражаться, иначе это гарантированная смерть. Вот что они думают о моем магическом барьере». Я показал рану на шее, от которой во все стороны шли черные вены. Яд, собака такая. Женщины так на меня посмотрели, что во взгляде читалось: «Зябликов, на кой черт ты нас сюда притащил?» «Забыл». Сорвавшись с места, я бросился к охотникам, а там уже творилась жесть. 9 человек в зеленом тумане стояли на четвереньках, и их бесконечно тошнило. «Сейчас дам лекарство, не дергайся!» — выкрикнул я мужику, который был ближе всех ко мне. В моей руке появилась склянка и шприц. «Хорошо, что я всегда тщательно готовлюсь. Мы-то с девчатами таблетки выпили, а для всех остальных есть жидкое лекарство. Все же, когда тебя тошнит, выпить таблетку не выйдет. она сразу выйдет наружу. А вот лишних респираторов я не имел, так что сделал всем по уколу и попытался создать ветер. Но этот туман особый, он вязкий, и его тяжело разогнать. Так что я согнал всех в кучку и создал максимально узкий воздушный заслон. Стоит ли говорить, что магия мне тяжело дается? Так вот, капец как тяжело. Но Аня выручила и создала вокруг нас ледяной купол. Пусть и холодно, но без тумана. Вот только у нас тут было 9 человек, которых постоянно тошнило. Казалось бы, да откуда? Уже должны быть пусты. Но нет. Откуда-то да находят. Но тошнит уже меньше и слабее. Минут через 15 я дал полуживым людям немного зелий и напиться чистой водой. А затем мы оставили их одних под этим куполом и решили погулять по зеленому туману. Он, кстати, уже постепенно развеивался. И лучше быть тут, в зеленой ядовитой дряни, чем там, в рвотном царстве. Мы начали собирать пчел, и пока делали это, туман окончательно развеялся. Тогда мы разбили ледяной купол и дали людям свежего воздуха, ну и еще немного лекарств. И пока охотники приходили в себя, мы занялись пчелами. Туман вырубил под сотню пчел. Их нужно было аккуратно вскрыть, чтобы те не умерли, а затем залить органы особым раствором и... вуаля! «Прикольно. А что это?» — поинтересовалась Оля, глядя на алый овал, который я обрабатывал тряпочкой с раствором. «Пчелиный янтарь!» — заулыбался я и протянул девушке. Он был размером с Олину ладонь, но легкий. И состоит он из маны и расщепленных органов пчел. «Очень ценная штука. Я бы сказал, уникальная». Мы продолжили сбор добычи и... я перевыполнил план. Многократно. Причем как по грибам, так и по янтарю. «Серёж, а мы ни про кого не забыли?» — поинтересовалась Аня, выглядевшая задумчивой. Я посмотрел на девчат, потом на загорающих дриад, которые уже собрали всех пчел и отдыхали, а потом... «Ева!» Задиравшись, нашел ее в кустах. Она лежала и поскуливала, а вся ее тушка была в жалах пчел, к тому же отравление. Вот проблемная. Нет бы вернуться в сферу души. «Пр-р-р-р», простонала росомаха, а я уже 40 жал из нее вытащил. «Все, возвращайся», вытащив последнее жало, посмотрел на нее, а та виновато опустила голову. «Нормально все будет». Погладил ее по голове, и росомаха лизнула меня. А затем обратилась энергией, принося мне здоровую такую дозу зеленой травы. Желудок тут же издал недоумевающий рык, но пока держался. Уф, работает противоядие. А вот Ева не выпила его. Не смогла, так как ее плотно пчелы обложили. И главное, молчала ведь. Просто лежала и, мол, не буду мешать. Проблемная. Ладно. Я вернулся к работе, а там и охотники понемногу оживали. Выглядели они неважно, и первым делом принялись осматривать свои палатки. Да не украли мы ничего. Ужас, что за мир? Никакого доверия к честным Зябликовым. Марина тем временем собирала походную кухню. Ужин будет готовить, а я пчелами заниматься. Девчата же относили их растерзанные трупики в кусты. Дриады отказались есть пчел, ждут мяса и супа. Ева тоже съела бы, но она сейчас страдает внутри меня. Кстати, закрыв глаза, начал копить силу, и когда почувствовал, что ее уже достаточно, выпустил ее в сферу души Евы. И вот я здесь. Но скажу, ощущения от нахождения здесь не очень приятные, будто на меня что-то давит. Поэтому, даже будучи уверенным, что смогу попасть сюда, я этого ранее не делал. Это походило на духовное пространство, только локальное, ну или изолированное. Ощущаю я себя здесь уязвимым и слабым. Сфера души Евы представляла собой странное помещение из глины. Треть занимает большая клетка с кандалами. Сразу вспоминаются слова девушки, мол, ее держали в настоящей клетке. Такое она себя и ощущала, пленницей. Но вот остальные 2/3 выглядели как дом, милый и уютный. И там на кровати спала Ева, причем в человеческом обличии. «Хозяин?» Она резко открыла глаза и, присев, посмотрела на меня. Вдруг ее облик моргнул. Я на миг увидел росомаху, виляющую хвостом. «Просто Сергей. Как ты?» Я подошел ближе, а та вся засияла. «Уже лучше. Но как вы...» Удивилась та и заозиралась. «Ой, у меня тут бардак». «А здесь и правда хаос. Одежда, которую ей сделала Альма, валяется на полу. Там же лежало несколько книг. Если Альма увидит это, Еву побьют». Девушка начала тужиться, а книги и одежда разлетелись по сторонам, и все аккуратно сложилось на мебель. Затем и клетка исчезла, да и все вокруг начало меняться. Но я положил лапу на макушку Евы, и та ойкнула, а изменение остановилось. «Не надо ничего насильно менять и меняться. Я ценю тебя такой, какая ты есть, и...» Договорить я не смог, так как Ева, к моему удивлению, взяла и разревелась. Из глаз словно фонтаны ударили. Пришлось прижать к себе и, обняв, поглаживать по спине и голове. И что я такого сказал? В этой жизни важно любить себя. Пока себя не полюбишь, другие тебя тоже не полюбят. Это как если продавать фрукты и на вопрос «А мандарины сладкие?» отвечать «Не знаю, может быть, но мне не нравится». Хотя, возможно, это плохое сравнение. Но и я не гений мысли, не философ и не психолог. Я лишь убийца-чудовищ. Был. Но даже так, я продолжаю себя считать убийцей-чудовищ, просто немного другим. Все зябликовые чудики. Зачастую это влияние мутации, и человек попросту не может быть другим. У нас был дядька Максимилиан. Его сила заключалась в том, что он съедал монстров и частично становился ими. Зачастую он выглядел просто ужасающе. Даже японские хентай-химеры — красавчики по сравнению с ним. Но это не помешало ему найти красавицу жену и наплодить троих ребятишек, а потом и стать замечательным дедушкой. Но чаще всего у зябликовых есть проблемы с головой. Не шиза, конечно. К примеру, была у нас бабушка Анастасия, которая очень любила сладкое. Любила прям до невозможности. Она всех кормила сладкими вкусняшками и сама была постоянно липкая от сладкого. Поэтому, когда она касалась, к примеру, дверной ручки, потом ее нужно было отмывать. Но мы все очень любили бабушку. Она была невероятно доброй, а ее сладости лучшими в мире. Зябликовы, как никто другой, понимают, что все люди разные и принимают себя и остальных такими, какие они есть. И нет, если ты жопа ленивая и из-за этого отрастил себе большую жопу, то мы будем пинать тебя ногами. Одно дело принять себя, а другое дело сознательно запустить. Попрошу не путать. В этой жизни важно не останавливаться и всегда двигаться вперед. Человек развивается, пока движется. По крайней мере, я так считаю. У других может быть другое мнение. «Сергей...» Ева подняла взгляд и поцеловала меня. «Спасибо». Что у нее в голове, я не знаю, но почему-то цветы зацвели на стенах. Ева же прижалась ко мне, излучая счастье. Так и сидели некоторое время, пока она не уснула. Ложил ее в кровать и переместился к Альме. А там — библиотека. Раньше пещера была, теперь все в книгах. «Господин?» — я услышал голос и увидел девушку под потолком. Она лежала в гамаке из паутины. «У тебя много книг. Все реальные?» «Да, мне Юна посылки присылает. Что-то заказываю. Я их переношу в шкатулку, а потом сюда забираю. Хотите почитать?» «Пока воздержусь. Просто пришел проведать тебя». Я пошел вперед, и здесь действительно библиотека. Все в книжных шкафах. Но чуть дальше нашел что-то вроде швейной мастерской, и... Сколько же там одежды? Почти магазин. «О!» Я нашел на вешалке что-то вроде наряда девочки-зайчика из одного модного эротического журнала. «Тренируюсь на всяком. Мне надеть?» Сверху на паутине спустилась Альма. И да, она была полностью человеком. «Совру, если скажу, что не хочу увидеть это на тебе, но там», — указал я наверх. «Дел много. Поможешь?» «Еще 5 минуточек, хорошо? Глава очень интересная. Там ваш тезка застрял в пустынном мире с зомби-киборгами». «Зомби-киборги?» — недоумевал я. «Да». Глаза Альмы засияли, словно фонарики. «Компьютерный вирус поразил электронные мозги киборгов, и те стали охотиться на себе подобных. Они буквально поглощают тела других киборгов и модернизируют себя, становясь машинами войны». «Звучит необычно». «Я вам дам почитать. У меня есть все 14 томов», — улыбалась черноволосая красавица. «Хорошо, но после того, как вернемся домой». Я вернулся в реальность и продолжил работу, а через пару часов охотники окончательно очухались. Да и Марина закончила наш ужин. Девчата же установили палатки. Как раз вовремя. Я тоже уже почти завершил работу, неплохо так разбогатев. Некоторые пчелы успели высосать кучу маны из охотников. Оттого янтарь из них вышел особенно дорогим. Но продавать его я не буду. Часть отдам родне в обмен на ингредиенты. Остальное сам буду использовать. «Зябликов!» — ко мне вдруг подошел глава охотников. Я не сразу узнал его, так как тот был бледноват и немного исхудал. «Спасибо за помощь. Нас бы убили. И простите, что подставили вас». «К счастью, все обошлось. Но если бы кто-то из моих пострадал, я бы убил вас». Я вернулся к работе, а тот слегка поклонился и ушел. Но уже через 15 минут вернулся с небольшим кожаным мешочком. «В качестве извинений, примите этот дар». Он протянул мне мешочек, я открыл, и брови полезли на лоб, а мешочек тут же закрыл. «Благодарю. И даже не буду спрашивать, как вы смогли это добыть. Но теперь понятно, почему пчелы преследуют вас». «Мы думали, что оторвались. Ошиблись». Он устало вздохнул, после чего ушел. А я малость недоумевал. Как они смогли проникнуть в улей пчел и утащить мед? Да не простой, а маточный мед. Он голубого цвета, и его ценность просто кошмарная. И нет, продавать не буду. Некоторое время спустя мы тихо и мирно поужинали. Все устали, так что просто ели и отдыхали. Разве что охотники поставили воздушный заслон. Их еще немного подташнивало, и запах еды вызывал рвотные позывы. Ну а после мы завалились в палатке и легли спать. На дозоре у нас была Альма, а также магические системы палаток. Но о них потом. Сейчас лень рассказывать. Устал я. Поэтому взял красавец под бочок и спать. Однако проснулся я рано утром, ибо пожаловали гости. Со стороны Грибного острова прибыли трое мужчин. Сильные. А на самом острове собралась большая группа воинов, европейцы. «Прошу прощения, что разбудили, Сергей», — произнес глава охотников. Они спешно собирали лагерь. «За вами?» «Да», — кивнул охотник. «Они сопроводят нас до продавца». «Вот как? Не боитесь, что вас обманут?» Я посмотрел на людей в броне и хорошем снаряжении. «Охотники, конечно, сильные. Но этих в пятеро больше, и они легко задавят числом, если нападут». «Мы часто торгуем с кланом Язьмь. Но если они нас обманут или ограбят, за ними придут». Охотник говорил весьма громко, дабы те услышали. Но европейцы не моргнули и глазом. «Хорошо. Удачи вам». Мы пожали друг другу руки, и я вернулся в палатку. Но спать больше не хотелось, так что занялся завтраком. И когда люди покинули этот остров, мы подкрепились, собрались и пошли дальше. Но на этот раз пошли напрямую через остров. И это было печальное зрелище. Даже из птичьего дупла виднелся след рвотных масс. Мы тут половину острова траванули. Но ничего. Отлежатся и очухаются. Я же соберу ингредиенты. Мы спокойно собирали растения, плоды, корешки. А когда насытили свои аппетиты, пробежали остаток острова. И тут было два маршрута на два острова, но я выбрал пойти налево. Однако выяснилось, что ходить налево — это плохо. Почти у перехода на нас напало чудовище, являющееся чем-то вроде краба, только огромного и владеющего мощной магией. Получив по шее, мы позорно отступили, потеряв Еву и всех дриад. Очуметь! «Что это был за монстр?» — спросила перепуганная Анна, перебинтовывая мою окровавленную грудину. «Трещины в четырех ребрах, и два кишки наружу не вывалились. «Не представляю. В архиве рода не было о нем информации. Видимо, прятался, когда мои родичи проходили. Крабы чувствительны к силе. Ух!» «Прости, случайно задела рану». Мы разбили лагерь на краю прошлого острова и часа четыре отдыхали, пока я восстанавливался. А затем аккуратно прошлись по правому острову, вдоль обрыва. Вглубь острова не полезли. Там, конечно, есть интересные места, но в топку их. Я ранен. Следующие два острова были смертельно опасны. Всюду ядовитые цветы и хищные растения. Но я просто отправил всех идти вдоль обрыва, а сам, став дрядом, пошел вглубь и собрал все, что нужно. Третий остров нас неприятно удивил. В его центре находились руины, и там нам дали 6 дюлей. Мы потеряли почти всех питомцев, но своего добились. Это был небольшой дворцовый комплекс, разграбленный подчистую. Здесь жили различные монстры, а также имелся бассейн. Вот ради него мы сюда и шли. Он располагался в подземном помещении и выглядел как цифра 8. В большом кругляшке была сияющая голубая вода, а в том, что поменьше, — розовая. «Дискриминация. Я хочу к Сереже», — хихикала Лиза, выглядывая из розовой воды. Сияние воды отражалось на каменных стенах и массивных колоннах. Также здесь росли кристаллы маны, но маленькие. Оттого их пока не собрали. Ну и мы их не тронули. «Зачем?» — лениво поинтересовалась Аня. Она закрыла глаза и наслаждалась горячей водой. «Ну а чего он один там сидит, как король?» — рассмеялась рыжая. «А я подумала, ты хочешь устроить потрохушки», — хмыкнула пепельная блондинка. «Я это дело, конечно, люблю, но не делай из меня озабоченную. Тебе же сказали, эта вода влияет на гормоны. Мужские дадут тебе волосы по всему телу», — добавила Аня. «А я бы посмотрела на волосатую Лизу», — улыбнулась Оля. «Уже видела», — хохотнула рыжая. «И я вас видела. Кстати, а что с Евой? Она смотрит на Сережу так, будто влюбилась по уши». «Это началось после пчел», — заметила Оля и, прищурившись, уставилась на меня. «И да, Ева на меня пялится». Она раньше дряд восстановилась, поэтому купалась с нами. «Похоже, помимо паучат и лисят, господину Сергею придется делать и маленьких росомах», — заулыбалась Альма. И Ева, взвизгнув, скрылась под водой. «Какая же милашка», — тихо хихикала паучиха. «Напомню, что я заказывала девочку», — заявила Анна. «А я двух сорванцов», — закивала Лиза. И обе ехидно заулыбались. «Жаль, не достаю. Так бы кинул в них мочалкой». «Дети — это прекрасно, но тяжело», — вздохнула Марина и загрустила. «Расскажи», — попросила Аня и стрельнула в меня взглядом. «Зараза такая». Пришлось позорно под хохот злых женщин сбегать. Моя психика не выдержала бы услышанного. Особенно про роды, газики и пеленки. Хорошо рыбам. Метнули икру, и все. Лагерь же мы разбили в небольшом, но крепком сооружении. В него не могут пролезть чудовища, поэтому его регулярно используют для ночевки. В этот раз у нас была одна большая палатка с эффектом сокрытия. Но на страже вновь была Альма. А компанию ей составил Лизин Красный Варк. Впрочем, ночь выдалась тихой и спокойной. Я, правда, проснулся посреди ночи и вышел наружу, чтобы сделать важные дела, но увидел Альму, танцующую под луной. Она что-то напевала себе, какие-то стихи, хотя нет, это не стихи, а песня. «Ты ночь, ты тьма, ты батера». Непонятный припев из странных звуков. «Во тьме ночной мы рождены, во тьме ночной мы путь закончим». Такой же непонятный припев из странных звуков. «Живем мы ярко, чтоб потом, когда настанет наш конец, и вновь ты явишься за нами, немного света подарить, и, заслужив твою улыбку, вновь путь начать сначала». Припев. Альма танцевала плавно, словно волна. Левая рука опускалась, а правая поднималась. Ноги двигались изящно, а на тело падал свет луны. Она кружилась под светом луны, пела и выглядела невероятно счастливой. Девушка была одета очень непривычно. На ней была черная футболка, шорты, перчатки без пальцев, а волосы сплетены в косу. Недалеко сидел Варк и внимательно наблюдал. Да и я с ним. Красиво. И песня в исполнении Альмы мне нравится. Мне без косяков, конечно. По мне песни не хватает рифмы, но в целом мне все нравится. Но, к сожалению, длился танец не очень долго. А Альма, открыв глаза, увидела меня и окаменела. В глазах ужас, стыд и позор. Однако я захлопал. «Мне очень понравилось. Ты очень красиво танцуешь и поешь». «Яф!» — поддержал меня Билли. «Правда?» — смутилась та и мило зарумянилась. «Конечно. Я даже забыл... Ой!» Вспомнив, что я шел в туалет, подскочил, и пока не случилась катастрофа, умчался в кусты. «Успел». А это улыбается и хихикает. Билли же, сволочь такая, щеку ей лижет, благодарность выражает. «Так что это было?» — поинтересовался я, выходя из леса. «Не замечал у тебя тяги к танцам». «Я несколько дней не сплю, читаю книги, и что-то впечатлилось одной героине. Ну и мне что-то остро захотелось повторить образ», — засмущалась та. «Расскажешь?» «Да». Спать уже не хотелось. Так что мы поудобнее уселись, а с нами Варк, которого мы использовали как подушку. Но он только рад был. А затем Альма поделилась эмоциями. Оказывается, для нее очень важно делиться мыслями и чувствами о прочитанной книге. Поэтому я внимательно слушал. Правда, как это переросло в секс, ни я, ни Альма не поняли. Просто очнулись на гамаке, протянутом между домов, голые, довольные и запыханные. Пришлось нести уставшую девушку в палатку, а остаток ночи дежурить с Билли. Заодно алхимией занялся. А утром, пока Марина готовила завтрак, немного покемарил. «Куда сегодня отправимся?» — спросила Лиза, когда мы собрались в путь. «О, это интересное место. Жилой остров, которым правит эксцентричный вождь. Причем каждый новый вождь — сумасшедшее предыдущего. У них традиция такая, так что не удивляйтесь, если увидите что-то необычное». Девчата были заинтригованы. Да и мне было интересно. То племя уникально, и они производят уникальный товар. И мы почти весь день шли до этого места. Преодолели 6 островов и добрались. Стена, врата, стражи и... «В каком смысле мужчины у вас обязаны ходить в балаклаве на голое тело, а женщины топлес?»